14 декабря 1825 года на Сенатской он повел свою кавалерию против инсургентов, среди которых мог оказаться его собственный брат Михаил Орлов, знаменитый тем, что в 1814 году принял капитуляцию Парижа. С тех пор его карьера была обеспечена. «Государь пугнул», — продолжает Перовский свой рассказ внимательно слушающему его Лепранди, «и он, то есть граф Орлов, тотчас отправился в отделение третье, и там Дубельт ничего не слыхал. И это-то в учреждении, от глаз и ушей которого, казалось бы, не должно ускользать ничего». В свою очередь, сильно обеспокоенный Дубельт обращается к коллегам в Министерство внутренних дел. Ведь надо что-то докладывать государю. Однако и Перовский тоже в полном неведении, хотя, пожалуй, я и должен бы был знать прежде всех, как министра внутренних дел, но не без скрытой горечи, добавляет он, теперь тайная полиция эту часть отобрала к себе, а потому я могу войти в это дело только тогда, когда оно дойдет ко мне официальным путем. Чуткий Лепранди прекрасно понимает намек. Его тайная полиция, призванная быть скорым орудием государя, по каким-то причинам замедлила с исполнением. Ее функции должна взять на себя полиция общая, на первых порах хотя бы неофициально. Итак, лучшие силы двух самых могущественных учреждений империи брошены на поиск бумаги, которую, собственно, никто и не думал скрывать. Все это выглядит очень по-русски. Через несколько часов записка Петрашевского окажется на столе у Лепранди. Ему не придется употреблять для этого никаких особых сыскных усилий. Просто он позаимствует два экземпляра от бывших у него в тот вечер гостей. Поработав немного с текстом, а именно сделав выразительные подчеркивания карандашом, Иван Петрович в 9 утра доставляет свою добычу непосредственному начальству. Торжествующий министр тотчас отсылает сочинение Петрашевского к графу Орлову, который как раз в это время находится с докладом в Зимнем дворце. И графу ничего не остается, как доложить императору о чужом успехе. Не исключено, что Перовский присовокупил к посылке соответствующую записку, где было отмечено усердие того, кто первым сумел заполучить документ. Таким образом, скромный подвиг Лепранди был замечен на самом верху. О неослабном высочайшем интересе к предмету свидетельствует то обстоятельство, что, как особо подчеркивает Иван Петрович, за ним один за другим отряжаются три курьера. На эту, подмеченную еще Хлестаковым, связь между количеством курьеров и объемом собственной значимости Лепранди будет указывать и в дальнейшем. Разыскиваемый меж тем проводит время в гостях. Послав за вицмундиром и шляпой, он спешит явиться на зов. Его вводят в кабинет Перовского без доклада. Так было велено нетерпеливым министром. Иван Петрович мог чувствовать себя героем дня. Сцены у государственного камина. Когда я вошел в кабинет, министр и граф стояли у камина, и оба сделали несколько шагов мне навстречу. Продолжает Лепранди, зорко фиксируя ободрительные телодвижения начальства. Последний, то есть Орлов, сказал, что доставленная мною записка Петрашевского весьма сомнительного направления. И чтобы узнать, что за личность Петрашевский, государь приказал мне вместе с Львом Алексеевичем посоветоваться, как бы поосторожнее приступить для собрания сведений как о личности Петрашевского, так и о его связях и знакомстве. Записка эта была первой, достигнувшей до государя, со сдержанной гордостью в сноске добавляет Лепранди. Убедимся еще раз, инициатива исходит сверху. Именно от государя, сверху вниз, а не наоборот, движется тревожный сигнал. Это заставляет двух силовых министров